Часть третья. Светлячок. Глава первая. Когда долго живешь по определенным правилам, подчиняешься распорядку, то первое время, когда все это вдруг исчезает, ты теряешься. Не можешь найти себе места. Что-то похожее я чувствовала, когда покинула Идир и попала в школу. Но мне было чем себя занять. А теперь... Что же мне делать? Я спрашивала Асилаю. Она привезла меня в чертог и показала несколько комнат, капсулу, на уровне, где я проведу все оставшееся мне время. Комнаты напомнили мне ту, в которой я жила перед отбором в чертоге Фалода. Не обстановкой, здесь все было иначе, а ощущением чего-то застывшего, ненастоящего. И выход на балкон здесь тоже был. Сейчас мы стояли как раз на нем. В волосах Асилаи мерцали алмазные искры. Ветер играл струящимся платьем. Она улыбалась очень старательно и злилась очень искренне. Я не понимала, почему. Как можно злиться на кого-то, кого совершенно не знаешь? В оазисе мы не общались, а здесь едва встретились. Неужели только из-за того, что я назвала ее именем, которое ей дали при рождении? «Вымойся! Избавься от этих сиротских тряпок и надень на себя что-нибудь приличное. Позови служанку, пусть приведет в порядок волосы, руки, ноги, все. Ты должна выглядеть идеально, когда нетленный увидит тебя и представит остальным». «Это сейчас. А потом? Что мне делать потом?» «О, да что хочешь! Гуляй, езди за покупками или заказывай сюда. Смотри визор, познакомься с кем-нибудь. Пока на тебе нет печати принадлежности, ты почти свободна, исключая дни, когда будешь делиться светом». «С ним? Как повезет», — искусно скрывая раздражение за улыбкой, ответила девушка. Хотя, если подумать, разница была невелика. Не видя глаз, легко можно спутать. Хищники оскаливают зубы вовсе не для того, чтобы показать свое дружелюбие. И хочется оскалиться в ответ так же, как ответить на улыбку. Улыбнуться у меня не вышло, как я ни старалась. А вот зубы показать... Он назвал меня Хаэльти на балу. Злое удовлетворение от сказанного, как оскомина на зубах. Стало гадко. Будто нам было что делить. Кого? «Ты не Хаэльти. Хаэльти носит печать принадлежности. А ты светлячок. Кормушка. Развлечение. Временная забава». «Достаточно, Асилая, я поняла». «Кио! Я Кио!» — прошипела она. Все-таки не удержалась. Куда только делся чуть отстраненный, высокомерно-надменный, капельку брезгливый вид. Но даже так она выглядела красивой. Мне подумалось, что если бы у нетленных были женщины их породы, они были бы как Кио. Ярость и сила, скрытые под обманчиво хрупкой, изящной оболочкой. Будто вазы из особого белого фарфора. Они не разбиваются. Время и случайные удары оставляют на них трещины, которые, если посмотреть на просвет, горят алым или золотым. Самые ценные вазы те, на которых трещин больше. Но никто не станет ронять фарфор специально. Тогда каракелюрная сетка ложится неровно. На вазах нет никаких узоров и украшений. Трещины и есть украшения. Совершенство изъяна. Таких было полно в рассветном, а в закатном я не видела еще ни одной. Но я и закатного еще не видела. Только уровень, на площадке которого опустился мобиль. Пузырь подъемника с головокружительной скоростью, поднявшийся на невообразимую высоту. Длинный коридор, разбитые лентами падающих непонятно откуда лучей света, и эту капсулу. Впрочем, даже капсулу я не особенно рассматривала, сразу отправившись на балкон, потому что солнце садилось. Стекло панорамного окна легко скользнуло в сторону, стоило приблизиться. Защитный полог пропускал ветер и запах приближающейся ночи. Высоко. Очень. Немного звенело в ушах, как в первое утро в Навгороде. Небо притворялось спокойным, Но стоило ветру поддеть облачную вату, что стелилась внизу, оставив видимыми только верхушки чертогов, как края вспыхивали тревожными багровыми отсветами. Само солнце было в стороне, малиновый и жемчужный играющий диск, медленно погружающийся в облака. За ним шлейфом тянулась тьма. «Я сама отправлю тебе служанку. Свою. Сегодня. Потом выберешь себе любую из свободных». Я поежилась, вспомнив безликих слуг в рассветном. «А они здесь?» «Живые», — снисходительно улыбнулась девушка. Снисхождение удавалось ей лучше показного радушия. «И не носят масок, но почти все модифицированы. Не переживай, внешне это незаметно. Эфферату нравятся красивые вещи. Без изъяна». Я невольно сжала ладонь, где остался шрам от ожога, и у брезгливого снисхождения, которым сквозило от Кио, появился привкус триумфа. «Кто еще живет здесь, на этом уровне?» — спросила я. «Только я». «А выше?» «Только нетленный». «А остальные?» «Остальные ниже. Но не смей задирать нос. Ты здесь пока никто. Просто красивая вещь?» «Просто вещь. Я пришлю служанку. Двух. Одна может не успеть привести тебя в надлежащий вид. Нетленный приходит в общую гостиную после заката». «Зачем?» «Выбрать ужин», — хищно оскалилась Кио. Теперь она даже не пыталась придать этому проявлению эмоций хотя бы видимость улыбки. «Я не об этом. Зачем ты делаешь все это для меня?» «Потому что нетленный Эфферат так захотел, конечно же». Она приподняла руку, коснулась основания шеи и провела по плечу. Под кончиками пальцев замерцал бледным золотом абрис метки принадлежности. Последовавшая улыбка была безупречна, как и поворот, как и плавная бесшумная походка, только платье шелестело, скользя по стройным бедрам, водой завиваясь вокруг тонких щиколоток и узких ступней, обутых в высокие туфли на прозрачной платформе, отчего казалось, что Хаэльти Кио не касается пола. Комнаты были слишком велики для меня. Все и каждая по отдельности. Мне хватило бы и одной. Пока Кио находилась здесь, мне было тесно, а теперь я не знала, куда себя деть в этой пустоте. Обошла все. Гостиная, столовая, гардеробная, спальня, ванная. Едва я вошла, чаша купальни принялась наполняться водой. Я прошла мимо, к душевой кабине. Пришлось повозиться, прежде чем я разобралась с панелью. Программа никак не хотела понять, что мне нужно всего 3 минуты бьющих со всех сторон упругих водяных струй, чтобы смыть фальшивые улыбки, брезгливое снисхождение и зависть. Зависть отмывалась хуже всего. Я терла лицо и руки, пока не поняла, что она моя собственная. Это странным образом привело в равновесие, и вода тоже. Затем явились служанки. У них были синие платья, длинные темные волосы, заколотые гребнями, и прохладные лица. Мне пришлось принимать душ еще 2 раза и 1 раз полежать в купальне, пока они закончили наводить красоту. Осталось только платье выбрать, и здесь я растерялась. Нарядов было немного, но лучше бы там было что-то одно. «Так и знала, что все застопорится здесь», — сказала вошедшая Кио, глядя на мое отражение в зеркале гардеробной. А я смотрела на отражение Кио и думала, как можно настроить дверь так, чтобы она впускала ее, только если я захочу. Она жестом отослала служанок и принялась разглядывать платье. «Это!» Стойка выдвинулась из ниши. На Кио сейчас был похожий наряд. Юбка из темной полупрозрачной ткани и прикрывающие грудь ленты, свободно стекающие по спине. Края были словно присыпаны золотистой пылью. То, что она выбрала для меня, было цвета тумана. Красиво, но слишком откровенно, будто я мельда, которую хотят продать подороже. И я взяла другое. Прямое, без узоров, с длинной летящей накидкой. Алмазные брызги были похожи на тающий снег. или росу в паутине. Как хочешь. В любом случае он будет знать, что я пыталась. Я сделала вид, что выбираю туфли. Кио вышла. Когда я вышла следом, застала ее разглядывающей мою спальню. Она не пересекла границу между комнатами, но и свой интерес не скрывала. Мне было бы все равно, не спряча свои сокровища, которые привезла из общего дома под подушкой, до того, как пойти в душ. Это было глупо. Я собиралась найти им другое место после, но пришли служанки. «Иногда нетленный эфират делает новым светлячкам подарки», ответила Кио на мой молчаливый вопрос. «В спальне?» «Не обязательно. Он ведь нравится тебе, нетленный эфират». Кио продолжала бросать взгляды на постель, и мне сделалось нервно, как перед приемом. Мечтала о нем. Она подошла ближе, смотрела прямо на меня. «Стоит мне произнести его имя, ты меняешься, вспыхиваешь. Эфират». Было очевидно, что она сделает так, как сделала, но я нервничала и не успела закрыться, а вызвавшая эту закономерную реакцию Кио отчего-то не слишком была довольна результатом. «Ты зря отказалась от того платья, что я предложила», сказала она, отворачиваясь. «Впрочем, сегодня он все равно выберет тебя». Безразличная интонация ей удалась, а вот лицо она не удержала. В гостиной тоже были зеркала. «Почему?» — спросила я. Плавный полуоборот, безупречная осанка, высокомерный взгляд, за которым смятение и ревность. «Эфирату нравятся красивые вещи», — ответила Кио. «Но для себя он выбирает особенные. А это твой первый вечер здесь. Сегодня ты в любом случае будешь выделяться». Мне казалось, что я ее понимаю. Больше того, испытываю то же самое сейчас. Не потому, что нетленный выбирает ее, когда возвращается в свой чертог. Потому что я не умею держаться, как она, стоять с голой спиной и едва прикрытой грудью, и не выглядеть при этом вульгарной. Она тоже менялась, когда звучало его имя. И мне так же, как и ей, хотелось оскалиться улыбкой. «Что особенного у тебя? Я знаю, что ты не хотела сюда и пряталась, и что тебя поставили перед столом на отборе, связанную». «Да, я была глупой. Я хотела умереть. Но когда меня привели в его бокс, а он, улыбаясь сладко и страшно, спросил, свет или ненависть, я сказала, возьми все. И он взял ненависть». Она коснулась шеи, чуть склонив голову, где едва заметно мерцала печать. «Свет». Рука стекла в ложбинку груди и чуть в сторону, замерев над сердцем. «И меня». Кисть опустилась, придавив основанием ладони внизу живота. Белые изящные пальчики смяли ткань платья, и по телу Кио прошла волна сладкой дрожи, а глаза затуманились поволокой желания. «Хотел меня сломать, а я...» «Он сломал». «Я заново родилась». «И убил». «И продолжаю воскресать снова, когда он зовет меня к себе». «Чтобы снова сломать и убить?» «Чтобы...» Лицо Кио озарилось догадкой. «Свет творения. Ты все еще невинна?» Она рассмеялась. «Тогда тебя ждет сюрприз». Она улыбалась, и на сей раз ее улыбка не была притворной. «Он тебя не тронет», по словам произнесла она. «Будет касаться тебя, дразнить, заставит изнывать от желания, пока ты не начнешь терять рассудок. А потом возьмет твой свет и все твои чувства, но не тебя». «Идем». Солнце село. Я посмотрела на свое отражение в темном окне. Мне казалось, что оно более правдиво, чем то, что в зеркале. Я была красива. Я чувствовала себя проигравшей. Та, что отражалась, была не я.